Государь, мой отец, император Николай II, человек простой и скромный. Он инициатор того образа жизни, который был заведен в нашей семье. В этом Господь вразумлял отца и подавал ему свой голос. Наша семья жила одной жизнью. Во всем был государь. Он не жалел себя. Родил за русский народ и говорил, что все его дети. Он хотел видеть Россию счастливой. Это был его идеал. Он преклонялся перед государственными деятелями, много сделавшими для блага России, Петром Великим, Алексеем Михайловичем, патриархом Никоном. Государь имел дар видеть человека, что каждый из себя представляет и на что способен. Когда лукавили, он замечал это, но был снисходителен к людям. Правдивый, в то же время он умел скрывать свои чувства. Не любил говорить о государственных делах в семье, не говорил между делом о политике. У государя, как и у Алешеньки, была легкая рука. Если хотели посадить дерево, приходили и звали отца. И если была возможность, он делал это. В своей работе он обходился без помощников, больше надеялся на себя. Иногда ему приходилось кого-то просить, но не делали как нужно, подводили. Легче было сделать самому. Он много работал и часто оставался спать в кабинете. Ночью вспомнит о важном деле, встанет и сделает. В делах государь чувствовал себя уверенным. Не было растерянности, но появлялось сомнение. Происходили восстания, убивали министров. Он задумывался, советовался. Скромный человек, он ограничивал себя прежде всего в одежде. У государя был небольшой гардероб. Он отдавал предпочтение военной одежде, но постоянно не носил ее, даже во время войны. Когда началась война, государь хотел, чтобы все участвовали в этой войне. И когда мы, девочки, приезжали в Ставку, возил нас в окопы. Мы видели, как трудно солдатикам, видели страшные изобретения войны, которые пугали нас и преследовали в ночных кошмарах. Бывая в госпиталях, видели изуродованных войной солдат и знали, какое страдание и муку несет война. Почти каждый день по 2 или 3 часа проводили с ранеными. Государь любил армию, сочувствовал страданиям солдат и переживал их гибель. Во время войны были случаи, когда малодушные, нетерпеливые солдаты убегали с фронта. В окопах было холодно и мучительно. За это судили. И государь, сколько мог, старался, чтобы не наказывали строго, снимали судимости, относился к солдатикам снисходительно. Для него утвердить смертный приговор было мучительным делом. По 3 часа он ходил по кабинету и не подписывал такой приговор. В этих вопросах он всегда советовался с государыней. Отец был милостивый, снисходительный к людям и добрый, очень добрый. Неправда, что все им были недовольны. Конечно, были недовольны. Всем ведь не угодишь. Темная страница истории — расстрел рабочих в 1905 году. Государь говорил, что в этом он не виноват. Кто-то распорядился так. И не дознались, кто. И это осталось пятном на государе. Иногда я присутствовала на беседах отца с министрами и знаю, что все уважали государя, а он уважал своих министров. Особенно уважал Петра Аркадьевича Столыпина. Однажды они беседовали о японской войне. Вместо оружия, провизии для армии привезли целый состав икон. Государь сказал, как это можно? Столыпин ответил, конечно, это проделки вражеских сил. Это устроено с целью навредить армии. война с Японией закончилась не в пользу России. И государь считал, что это было сделано специально, чтобы подорвать веру в мощь России. Последнее он говорил Милюкову. Государь любил разговаривать один на один. Столыпин преследовал революционеров, был беспощаден к ним, за что его и убили. Я считаю, что он поступал правильно. Государь и государыня поддерживали своего премьер-министра. В то же время говорили, что надо дать небольшое послабление, быть мягче, терпеливее. Но у Столыпина была железная рука. После Петра Аркадьевича у государя уже никогда больше не было такого замечательного министра, честного, умного, благородного. Столыпин начал великую земельную реформу. До него никому это было не под силу. Уже после его смерти стали поговаривать о безвозмездной передаче земли крестьянам. В годы войны эти разговоры усилились, но никто не хотел заниматься этим. Государь очень думал об этом. Все же некоторые люди стали увлекать всех своим почином. Князь Сергей Васильевич Оболенский сказал, что первым отдаст свою землю крестьянам. У князя были большие имения в Полтавской и Воронежской губернии. Сергей Васильевич уговаривал других помещиков сделать то же. Его поддерживали великие князья Юсупов, Родзянко и другие. Были и несогласные. Они говорили, что дело это ненужное, вредное, которое повлечет осложнение. Противников было немного, и государь звонил им по телефону и просил отдать хотя бы половину. И соглашались. Не могли отказать государю. Отец очень переживал за реформу, ночи не спал. Думал, как лучше сделать, чтобы были мир и согласие. Революционеры, в первую очередь марксисты, выступали против реформы. Мутили воду, не хотели, чтобы реформа состоялась. Было бы меньше недовольных государем. Государыня очень сочувствовала реформам, соглашалась с тем, что землю следует отдать, чтобы людям жилось легче, чтобы крестьяне успокоились, относилась к государю дружелюбно. Распутин в отношении реформы не имел постоянного мнения. Один раз высказывался за реформу, другой раз против. Он говорил двойственно, потому что водил дружбу с евреями, которые были против передачи земли. Почему в России, в которой не так уж все было плохо, произошла революция? Ведь было не хуже, чем в других европейских странах. Это можно отнести насчет революционного брожения в стране, которое началось еще до 1905 года. Революционеры стали большой силой в России. Они выступали против государя и против России. Все им не нравилось. На словах они хотели сделать по-другому, по-новому, и подогревали недовольство людей. Говорили, что будущая жизнь станет свободной, братской, миролюбивой, одним словом, приятной. В годы большой войны марксисты стали действовать активнее. Они говорили солдатам, что война нужна богатым, миллионерам, не беднякам, что нужно бросить винтовки и разойтись по домам. Государь был мягким, миролюбивым, снисходительным человеком и вел себя нерешительно в отношении революционеров, состоявших в большинстве из молодых людей, не знающих жизни, заблуждающихся, благородные порывы которых направляли на негодное дело проходимцы. С другой стороны, как могло случиться, что Россия оказалась втянутой в войну 1914 года? Государь не хотел войны. Он был за мир и спокойствие, чтобы люди могли честно работать, не имели ни нужды, ни голода. Подумать только, две великие христианские страны начали войну, и к ним присоединились другие. Государыня тоже не хотела войны. Говорила, что будем уступать. Влиятельные люди Родзянко, Милюков выступали против войны. Государь думал о том, как выйти из ситуации, и не находил выхода. Никак нельзя было не вступиться за Сербию, а враги России мешали пойти на мировую с Германией. Началось с малого. А какой пожар войны разгорелся? Это была война Франции и Англии против Германии. Франция заключила союз с Россией и давала России кредиты. Государю не хотелось, чтобы Россия была в союзе с Германией, но, несмотря на свои симпатии, она поддерживала желание государя и очень обижалась на двоюродного брата Вильгельма, объявившего войну России. Уже когда началась война, как-то хотели прекратить ее, но Германия наступала. Что было делать? Во время войны революционеры приобрели много новых сторонников. Сейчас старые люди вспоминают, что такой хорошей жизни, как при Николае II, не было. Когда хорошо, то хочется еще лучше. Представляется, что это лучшее рядом. Некоторые сторонники государя стали думать, что нужны перемены, стали мечтать о лучшей жизни после войны. Но для лучшей жизни нужно работать. Сама собой она не появится. В годы войны государь много работал, не успевал даже пообедать. Придет в столовую, его уже зовут к телефону, надо ехать. Выпьет стаканчик боржомской воды, он любил боржомскую, и поедет. Государь стал больше работать на третьем этаже. Туда пропускали только по билетикам, только по делу. Например, спросить о поступлении в учебное заведение или об изучении особенного языка. Тогда, пожалуйста. На третьем этаже решались важные вопросы. Туда приходили министры с отчетами. Там имелось множество географических карт и архитектурных проектов. И всегда находились два лакея. Один из них — Трупп. Я помню его. Он невысокого роста, светленький, но не русский, говорил с акцентом. Он долго служил, хороший, умелый, порядочный. На третьем этаже находился и кабинет секретаря государя, молодого человека лет 35, очень дельного, пользовавшегося доверием и любовью отца. Секретарь постоянно находился в Александровском дворце, хотя в царском селе у него была квартира. Когда государь отрекся от престола за себя и сына, секретарь страшно сокрушался. Отречение подействовало удручающе и на всех хороших людей. Не помню имени секретаря, но знаю, как звали телохранителя, Владимир Иванович Харитонов. Он появился по инициативе Столыпина, сказавшего, что сейчас трудное время и что должен быть телохранитель. Государь не соглашался. Полагался на Господа и святителя Николая, своего покровителя, но пришлось уступить. Владимиру Ивановичу было лет 30. Он военный, из генерального штаба. Выше среднего роста, светленький, симпатичный. У него хорошее русское лицо. Он всегда был возле государя, в нескольких шагах от него. Со стороны могло показаться, что он не имеет никакого отношения к государю. Делал вид, что читает газету или книгу. Во дворец он не заходил. Его имя я вычитала в записной книжке государя и спросила, кто это. Государыня обходилась без охранника. Если она куда-то ездила, ее сопровождали служащие. Она не любила, чтобы ее охраняли. Говорила, что никому не нужна. Государь очень верующий, подавал семье пример в соблюдении праздников и постов. Самый большой праздник — Святая Пасха. Мы выстаивали половину ночной службы, светили пасочку и шли разговляться. Днем в 12 часов приходили гости, приносили крашеные яйца, говорили «Христос воскресе» и «Яйцо в руку». Некоторые яйца были искусственные, художественной работы, писанки с подарком внутри. Такие писанки дарили нам, девочкам, гостям и прислуге. Государю в этот день приходилось христосоваться, нельзя было отказаться, пренебрегать кем-то. Если на второй день приезжали гости, то государь и с ними христосовался, трижды целовался по-православному. На Пасху и по другим праздникам государю часто обращались с просьбами. Однажды во дворец пришла женщина, показала бумаги, просила, и полицейские пропустили ее. Я услышала и выскочила посмотреть. Она вдова. Ее единственный сын стал революционером, его арестовали. Женщина со слезами просила, и государь распорядился отпустить ее сына. В другой раз вместе с Татьяной, сестрой, посетили Бутырскую тюрьму. Случилась несправедливость. В тюрьму попал неповинный человек. В прежнее время оказаться в тюрьме считалось позором. Этот человек выпил в компании вина и как-то оказался среди революционеров. Отец захотел сам посмотреть на арестанта и разобраться. Татьяна после рассказывала, что это был воспитанный, домашний, добрый парень, и его отпустили. Просители встречали государя, когда он ехал на автомобиле. Люди, сопровождающие отца, были против остановок, говорили, что это небезопасно. Но государь останавливал машину и разговаривал с человеком. При поездках отец, хотя и умел управлять автомобилем, никогда не сидел за рулем, машину вел шофер. Как и все мы, государь много помогал бедным, особенно матерям, вдовам, женам солдат, сиротам, отправлял им вещи, пропитание и деньги. Иногда такие поручения выполнял камердинер. Как только выдавалась свободная минута, государь был среди нас, детей. Он любил читать вслух. Для чтения мы собирались в столовой или в спальне мамы. Он любил русскую литературу, читал нам произведения Гоголя, Куприна, Бунина, Чехова и других русских писателей. Льва Толстого не читал. Его произведения признаны душевредными. Писатель был отлучен от церкви. Кроме художественной, я видела у него юридическую и политическую литературу, книги Маркса, «Капитал» и «Коммунистический манифест». По образованию он юрист. Окончил юридический факультет университета, посещал лекции вместе с другими студентами. Он мечтал учиться в Оксфордском университете в Англии, но для этого надо было надолго уехать из России. Всегда он занимался юридической наукой, читал литературу. Это необходимо было, чтобы разбираться в делах, которые ему приходилось решать. Интересовался он и историей, и военной наукой. В последней его наставляли авторитетные люди. С началом войны он стал заниматься этим больше, и когда был главнокомандующим, справлялся с обязанностями не хуже великого князя Николая Николаевича, имевшего высший воинский чин. В семье государь был уступчивым и никогда нас не наказывал. Если кто провинится, он скажет маме, попросит, чтобы к нам была снисходительной. Государь обладал чувством юмора, но меньшим, чем Михаил Александрович, дядя. И когда веселил нас, сам при этом не смеялся. Кажется, он вообще не смеялся после убийства Столыпина. Не мог. Помнил Петра Аркадьевича, какой это был человек. Сейчас говорят, что Александра Федоровна недолюбливала Столыпина, но я этого не замечала. Столыпин — это столб. Его нельзя было не любить. Государь не был красавцем, но лицо его приятно, прямой открытый взгляд, глаза голубые, красивые. Все же он был очень верующим, мог часами молиться. Один или два раза в месяц обязательно бывал в монастыре. Я видела у него золотой нательный крест чудной работы. Ему были явления святых, первого Николая Чудотворца, которого отец почитал. С интересом подолгу общался он со странниками и духовными лицами. При государе в России было построено много церквей и монастырей. Один монастырь в Киеве, там же и церковь. На открытии церкви в честь моей святой присутствовала и я. Поездка в Киев состоялась по слову Гриши, друга Алешеньки, подвигшего нас посетить пещеры с мощами святых угодничков. Светских праздников было немного, в основном православные. По большим праздникам приезжали гости. Особенно запомнился Николин день, именины государя, отмечавшийся дважды в год. Чаще отмечали его в Зимнем дворце. Утром все отправлялись в дворцовую церковь, где читали акафисты Господу, Божьей Матери, Николаю Чудотворцу. После государь принимал поздравления, но без целования руки, чего он не позволял. Гостей было немного, родственники, близкие, друзья. Государь не любил получать подарки и просил ничего не дарить. Но без галстуков, сорочек, жилетов не обходилось. На завтрак подавали дорогие французские вина. После завтрака гости шли в бильярдную, слушали музыку, играли в карты, в мендереш или другую легкую игру. Серьезные карточные игры государю не нравились. Государь не любил шикарные застолья. Однажды по царскому обычаю подали 40 блюд. Отец был недоволен. К чему такое излишество? Прислуживали лакеи, их было немного, может быть, 10. На Николин день в Зимний дворец привозили все необходимое. Все поздравляли государя. Особенно замечательные тосты говорили Столыпин, Штюрнер, Милюков, Родзянко. Из вин было красное, мадера, шампанское и водка. Государь предпочитал красное вино и водку. После обеда танцы. Ужин был скромный. У государя не было особенно любимого торта или пирожных. Ел все, что подавали. Пил чай или кофе. Если государыне подавали кофе, он тоже просил кофе. Артистов на Николин день не приглашали. Государю нравился Собинов, знаменитый тенор, но он никогда не приглашал его из скромности. Государь отдавал предпочтение опере и балету, но театр посещал нечасто. Любил слушать Собинова и Шаляпина. У Собинова чудный голос. Не знаю певца лучше. Он с удовольствием смотрел кинематограф, замечательные фильмы с участием Мажухина и Лисенко, русских актеров, и фильмы с Чарли Чаплином. Он интересовался архитектурой. В его кабинетах были во множестве архитектурные проекты строящихся зданий. Мастер на все руки, он знал множество ремесел. Мог отремонтировать часы, умел сапожничать, портняжить, класть печи и учил сына. Люди приносили ему неисправные часы, он чинил и просил никому не говорить. Он не умел печь, другое дело приготовить шашлыки, они удавались. В этом он мог поспорить с великим князем Александром Михайловичем, прозванным Сандро, за умение делать шашлыки по-грузински. Я не видела, чтобы государь пьянствовал, и не слышала этого от других. Как мужчина он, конечно, выпивал, но не более других. Говорили, что когда он был молодой, офицеры приглашали его, и вино лилось рекой. Памятна одна история из юности отца. Он рассказал ее, когда мы... Девочки собрались без мамы и Алешеньки, зашел разговор о красавицах. Кто-то из нас спросил его о замечательной красавице. И государь рассказал, что это была еврейская девушка необыкновенной красоты, Кроме того, умница, очень милая и приветливая. Он преклонялся перед ее красотой и добротой и не имел никаких негодных чувств. Но люди не понимали этого и стали говорить, что он увлекся ею. Имя девушки — Рахиль. Они дружили как брат и сестра, разговаривали о литературе, живописи. Рахиль хорошо рисовала. Когда люди стали судить, государь расстался с ней. Прощание было трогательным. Она стала перед ним на колени и поцеловала его руку. Он ее. Рахиль вышла замуж за богатого коммерсанта, еврея. История знакомства с балериной Кшесинской состоялась еще при отце государя, императоре Александре III. Выступали балерины, и Кшесинская оказалась лучшей. Отца посадили рядом с ней, и эта маленькая болтунья развлекала его весь вечер. В последующем она старалась обращать его внимание на себя. Отец имел привычку смотреть в окно, и Кшесинская проезжала мимо дворца, чтобы ее заметили. Они подружились, и он посвятил ей 4 года. Отец государя построил ей замечательный дом. Его почему-то стали называть дворцом. Государь много курил, иногда трубку, чаще папиросы. В кабинете, в курительных комнатах или бильярдной, если там не было дам. У отца имелась коллекция серебряных портсигаров, простеньких и украшенных. Он дарил портсигары тем, кому они нравились. Коллекционировал также трубки и уральские самоцветы. Государь любил играть, кроме бильярда, в шахматы. У него были исключительной красоты деревянные шахматы. Заядлый охотник, он прекрасно стрелял. Это занятие отца мне не нравилось. Я обижалась на него и говорила: «Папочка, дорогой, почему вы убиваете животных и птиц? Не надо этого делать!» Он отвечал: «Настенька, так принято. В обществе без этого нельзя». Государь был замечательный стрелок. У нас в Балагане был устроен тир, и я смотрела, как стреляют. Сама не любила стрелять, боялась, и не разбиралась в ружьях и револьверах. Но с интересом смотрела, как стреляли другие. Мария стреляла красиво. Татьяна любила этим заниматься и попадала в цель. Алексей тоже хорошо стрелял и обращался с оружием как опытный мужчина. Заряжал, разряжал, мог наладить, разобрать, почистить и собрать. Этим занимались в тире и во дворце, где имелась специальная комната. На здоровье отец не жаловался. В 48 лет он был крепкий, болел редко, за исключением воспаления горла. Пил квас из ледника, любил квас. Он постоянно занимался физическим трудом. Убирал старые деревья в саду, колол лед и сгребал снег, любил физические занятия. Неутомимый наездник, гребец, пловец, он закалил себя и в самые сильные морозы ходил в одной шинели. Государь держал себя очень выдержанно, не любил разговоров о политике. При детях разговоры не велись. Но если была необходимость поговорить с государыней, с кем-то еще, государь принимал меры предосторожности против подслушивания, проверял помещения и места, которые считал ненадежными. Никого не просил это сделать, сам проверял. Иногда мама помогала в этом. Прислуга отсылалась под благовидным предлогом. Во время войны в отношении подслушивания были особые меры предосторожности. Специальных людей, которые смотрели за прислугой, по-моему, не держали. Все старались наблюдать за этим. Первый советчик государя из девочек — Ольга. Она имела влияние на отца. Несмотря на это, не смогла добиться его согласия на брак с Тарабановым. Государь не соглашался, чтобы русская принцесса вышла замуж за марксиста, проходимца. Этого нельзя было допустить. Народу это не понравилось бы. Сбежать сестре представлялось неприличным. Поэтому она страдала и плакала. Ольга была решительной особа, но боялась молвы. Накануне революции государь оставил нам, девочкам, вклады. Однажды у меня состоялся важный разговор с отцом. Я зашла к нему по обыкновению в кабинет, и государь сказал: «Дочь моя, садись, я хочу поговорить с тобой. Я сделал вам, девочкам, небольшое обеспечение. Оставил деньги для Ольги в Англии, для Татьяны в Германии, для Марии в Бельгии, для тебя в Швейцарии». Он назвал город и банк. Об Алешеньке он почему-то не сказал, хотя мальчик был любимцем государя. Разговор этот состоялся, когда уже шла война. С его стороны это был короткий разговор. Государь вообще был молчаливым, не любил многоречия. Надвигалась революция. Она не пришла неожиданно. Мы знали это по предсказаниям и снам. Грядет что-то страшное, роковое. Нас не отправляли за границу, потому что государь не собирался покидать Россию, хотя у него была возможность уехать под благовидным предлогом. Милюков, Родзянко, Шульгин уговаривали его оставить все и уехать в Швейцарию, пожить спокойно. Государь отвечал: «Свою родину я никогда не оставлю». Он не хотел скитаться на чужбине, потому и нас не отправлял. И сами мы не хотели уезжать. Государыня иногда говорила, что хорошо бы отправить детей за границу, чтобы не имели лишних мучений и забот. Государь соглашался с ней, но знал свое. Все мысли были о том, что скоро закончится война, и все будет хорошо. Когда случилась революция, государь очень переживал. Мы все переживали. Боялись грубости, зверства. Среди большевиков было много хулиганья, босоты. Иногда они делали, что хотели. Этого мы и боялись. Государыня расстраивалась чуть ли не до истерики. Мы успокаивали ее. Государь тоже переживал, но не показывал это, говорил нам: «Успокойтесь, все образуется. Будет по-старому, еще наденете свои наряды и украшения». Ольгу не интересовали наряды. Она всегда говорила, чтобы мы были скромными, что это мещанство думать о нарядах и золотых вещах. В ссылке государь относился к большевикам снисходительно, как к заблуждавшимся. Когда Ленин роздал землю крестьянам, государь переживал, говорил, что хорошо, что роздали землю. Но это должен был сделать он. Горевал, что не сделал этого по совету Столыпина, думая, что время терпит. Государыня тоже относилась снисходительно к большевикам, благодаря влиянию Ольги, убеждавшей маму, что марксисты — умные люди и добиваются лучшей жизни для народа. В тяжелые минуты государь подбадривал нас: «Дорогие, помните, сколько терпели мученики, сколько испытаний перенесли хорошие люди. Не думайте о плохом. Здесь мы временно, потом вернемся. Вот, послушайте». И он читал что-нибудь легкое. В царское село после революции часто приезжал Керенский. Он уединялся и советовался с государем, учился у него управлять страной. Говорят, в Зимнем дворце он спал в постели государя, на него это похоже. В то же время он относился к государю неискренне. Это был человек наглый и противный, поначалу оставивший о себе неплохое впечатление. Мама не любила Керенского и старалась поменьше разговаривать с ним. На решение государя остаться в России во многом повлияли святые, в первую очередь святой Николай. Мне говорили, что в Сухуми государю, жившему после 1917 года под фамилией Березкин, был голос Николая Чудотворца: «Отец не оставляет своих детей». Так было у него и до революции. Святые подавали государю голоса, чтобы он надолго не оставлял Россию, иначе погибнет. У государя было много недругов. На жизнь государя покушались до революции и после. Однажды, когда уже случилась революция, его хотели застрелить при нас, и отец был вынужден выбежать из комнаты. Государь сожалел об отречении. Иногда, очень, иногда не сожалел. Говорил, что хорошо, что с него снята такая тяжкая ноша. Это сомнение отца — одно из немногих после отречения. Государь — очень решительный человек. Лишь иногда он не знал, как поступить. Тогда советовался с государыней и хорошими добрыми людьми. Он был самоуверенный, но один ум хорошо, а два лучше. Революция — это модно тогда было, чего только не творили революционеры. Надо было быть строже. Государь не хотел большей строгости. Он был очень добрый, всех любил и берег людей. Он тоже был за порядок, когда нужно было, но очень твердо, смело держал себя. Всегда он был занятой, всегда у него были люди. Нельзя было спокойно пообедать. Наш дедушка, отец государя, вот кто был молодец. Настоящий человек, держал все крепко, при нем был порядок. Отец не думал царствовать так скоро, но вдруг дедушка умер совсем молодым. При государе неплохо жили. Все старые люди говорят, что такой жизни, как при Николае II, не было и не будет. Из того, что он остался в России при большевиках, когда мог уехать, может создаться впечатление. Не выражал ли нейтралитет в отношении красных? Ведь миллионы людей бежали от злодеев-большевиков, а он остался вместе с народом, потому что был выше ненависти, страдал вместе с народом, не ведающим, что сотворил. Даже в советское время многие люди горевали, что остались без батюшки-царя. Он слышал это. Большевики, думаю, знали, что государь живет в Сухуми, но почему-то не трогали его. Он был им не опасен, а, может быть, имелись еще другие причины, почему с ним не расправились.